Глава 16. В Ричмонде молодой доктор обходил палаты пристанища в сопровождении старшей медсестры миссис Пембер. Доктор был здесь новичком из добровольцев, как и все остальные, кто позаботился об этом печальном скопище человеческих отбросов. Кто-то из пациентов бросал на него отсутствующие взгляды, но большинство просто не обращало внимания. Один скорчился на полу рядом со своей койкой и сосредоточенно исследовал кончиками пальцев некую невидимую стену перед собой. Другой живо беседовал с заметными только ему слушателями. Третий сидел, сложив руки крест-накрест и подоткнув их под себя, словно был в смирительной рубашке, и беззвучно плакал. Доктор давал медсестре свои замечания, переходя от койки к койке. Рядом с кроватью в конце ряда на упаковочном ящике у открытого окна сидел пациент. Над выгоревшей частью города до сих пор продолжал подниматься легкий дым, заслоняя лучи осеннего солнца. Мужчина на ящике, не отрываясь, смотрел в окно на юго-восток, в сторону памятников городского еврейского кладбища, отделенного от остального кладбища в Шоку. На лице больного было написано «отвращение». Его нашли без сознания перед зданием легислатуры. Понизив голос, сказала миссис Пембер, уже несколько недель назад. Доктор, бледный и уставший после продолжительного обхода, всмотрелся в мужчину со смешанным чувством неприязни и печали. Возможно, когда-то этот высокий человек был даже физически крепким, но теперь казался сморщенной развалиной. Судя по обвисшей коже, можно было предположить его чрезмерную полноту в прошлом, однако нужда и голод согнали с него почти весь жир, и о его былой тучности напоминал лишь довольно большой живот. Левое плечо пациента было заметно ниже правого. Он был босс, под старым и не очень чистым бархатным халатом, пожертвованным приюту кем-то из горожан, виднелась больничная рубаха из грубой холстины. На голове у него красовался изрядно поношенный цилиндр. Повернув голову, он посмотрел на доктора и миссис Пембер. «Жалуется на постоянную боль», – так же тихо сообщила медсестра. «Похоже, так оно и есть. Что о нем известно?» «Только то, что он сам сказал. Иногда он говорит о том, что упал с высокого утеса в реку Джеймс, а потом снова утверждает, что его сбросила лошадь у Five Forks, когда янки прорвали линии генерала Эппы Хантона. Говорит, будто был в подкреплении генерала Лонгстрита, посланном из Ричмонда слишком поздно, чтобы спасти...» «Я знаю, как был сдан Ричмонд», – перебил ее доктор. «У него есть какие-нибудь документы?» «Сэр, мало у кого остались документы после того, как правительство все сожгло и сбежало». Доктор пожал плечами, признавая ее правоту. «Ну, сэр», – сказал он, подходя к пациенту. «Как мы себя сегодня чувствуем?» «Капитан». «Надо говорить, капитан». «Что, капитан?» Последовала долгая пауза. «Я не помню». Миссис Пембер шагнула вперед. На прошлой неделе он назвался Эразмом Беллингхэмом, а перед тем говорил, что его зовут Эзра Дейтон. Пациент уставился на нее странными желтовато-карими глазами, в которых просвечивала злоба. «Пожалуйста, расскажите мне, как вы себя чувствуете сегодня, сэр?» – попросил доктор. «Хочу уйти отсюда». «В свое время. Будьте так любезны, потрудитесь хотя бы ради миссис Пембер снимать эту грязную шляпу, находясь в помещении». Доктор потянулся к цилиндру, медсестра предостерегающе вскрикнула, но было поздно. Пациент мгновенно вскочил с ящика, схватил его с бешеной силой и швырнул во врача. Ящик пролетел над головой доктора и с грохотом упал в проход между койками. Пациент прыгнул вперед. Доктор отскочил и закричал, зовя санитаров. На помощь быстро прибежали двое крепких деревенских парней в грязных халатах. Схватили дебошира и уложили на койку, чтобы привязать к ней. Но даже несмотря на то, что молодость и сила были на их стороне, кулаки больного успели добраться до них. Одного он ударил так сильно, что у того на ухе выступила кровь. Наконец пациента привязали за ноги и за руки к железным прутьям кровати. Потрясенный врач наблюдал, стоя поодаль. «Но этот человек безумен!» – воскликнул он. «Все другие доктора согласились бы с вами, сэр. Это определенно самый тяжелый случай в пристанище». «Он буйный», – врач содрогнулся. «Подобный человек никогда не поправится». «Да, очень жаль, что война так их искалечила». «Эти палаты слишком переполнены для жалости, миссис Пембер», – раздраженно сказал врач, возмущенный нападением. Когда он немного успокоится, дайте ему побольше лаундаума и слабительного, а потом выставьте на улицу. Освободите место для того, кому мы в состоянии помочь». Пожар, охвативший Ричмонд в ночь 3 апреля, когда бежали высшие чины конфедеративного правительства, пронесся от площади Капитолия до реки, уничтожив весь деловой центр города. Банки, магазины, склады, типографии. Всего около 1000 зданий в 20 кварталах. Даже от огромной территории мельницы Гальего остались одни полуразрушенные стены. Железнодорожный мост над Джеймсом также был разрушен. Немногие из тех, что проходили через выгоревшую зону в последующие месяцы, могли забыть эту картину. Ты словно попадал на какую-то далекую загадочную планету, одновременно чужую и маняще знакомую. Груды кирпичей битого известнякового камня были ее холмами, черные бревна – обгорелыми костями огромных неведомых животных, а остатки стен – надгробиями инопланетной расы. Через 2 дня после истории в пристанище тот самый пациент брел среди руин мельницы Гальего между мельничным колесом и каналом Канаха. Ему дали самую истрепанную из поношенной одежды и выставили вон. Следовало бы отплатить тем, кто это сделал, но сейчас его внимание занимала более важная цель. В тот вечер он наслаждался ясностью ума. Он подробно вспомнил свои фантазии об участии в большом параде. И он также вспомнил имена тех, кто помешал ему занять достойное место в военной истории страны. Орри Мейн и Джордж Хазард. Боже, сколько же зла причинила ему эта парочка. Еще с тех пор, как все они были кадетами Вестпойнта, Хазард и Мейн регулярно строили козни, чтобы навредить ему. Год за годом то один, то другой вмешивались в его карьеру. Это они были виноваты в том, что неудачи преследовали его без конца. Они подмочили его репутацию во время Мексиканской войны, обвинили его в трусости в сражении при Шайло, добились его перевода в Новый Орлеан и вынудили бежать в Вашингтон. Устроили так, чтобы его выгнали из тайной полиции Лафаэта Бейкера и, наконец, заставили его перебежать к южанам, которых он всегда презирал. Во всех бедах, которые с ним случились, он винил Мейна и Хазарда, их мстительные натуры, их тайные заговоры и клевету, погубившие его. Еще до того, как очнулся в пристанище, хотя он не мог бы сказать, как давно это было, он расспрашивал о Мейне в Ричмонде. Какой-то ветеран вспомнил полковника Ори Мейна, погибшего под Питерсбергом. Другой его враг, Хазард, скорее всего, был еще жив. И очень важно, что оба имели семью. Он вспомнил, как пытался извести одного из Мейнов тогда в Техасе, еще до войны. Чарльз. Ну да, так его звали. Наверняка есть и много других родственников. Он постарался временно выбросить планы мести из головы и сосредоточился на развалинах мельницы Гальего. После часа поисков он, наконец, нашел место, которое показалось ему тем самым, и, опустившись на колени, стал руками раскапывать щебенку под шум быстро бегущей воды. Вода лилась через огромное мельничное колесо, которое давно уже не вращалось. Как и почти все на юге, оно было сломано. Острые обломки кирпичей царапали пальцы. Вскоре его руки покрылись пылью и кровавыми порезами. Но он нашел то, что спрятал. Память не совсем покинула его. Сжимая свернутую в трубку картину, он вышел в прямоугольник лунного света, падавшего через пустой проем высокого окна в шероховатой кирпичной стене, и смахнул пыль со своего сокровища. Когда он отряхивал картину, его лоб вдруг пронзила чудовищная боль и начала ввинчиваться внутрь. Он увидел перед глазами крошечные слепящие огоньки и вспомнил свое имя. Он произнес его вслух. За уцелевшим углом здания 2 негров, сидевших на корточках у костра, вздрогнули и повернулись в его сторону. Один встал и, крадучись, пошел узнать, откуда шум. Но когда увидел лицо человека в лунном свете, торопливо вернулся обратно. А человек тем временем повторил, уже громче и увереннее. «Елкана Бент!» Вдоль призрачных стен плыл легкий горький дым. Дым душил его, не давал дышать. Он закашлялся, пытаясь вспомнить, чье лицо изображено на портрете. Вот, сейчас он точно вспомнит. Да, шлюха-квартиронка. Но где он взял этот портрет? Да, В борделе Нового Орлеана. Новые воспоминания потянули за собой еще одно, даже более важное, о цели его жизни. Он снова обрел ее, забытую на время пребывания в пристанище. Этой целью была война. Другая война за то, чтобы освободить мерзких ниггеров и поставить их вровень с превосходящими их во всем белыми людьми, закончилась. И закончилась поражением. А вот его личная война – нет. Он пока не начал мобилизовывать силы, а именно свою непревзойденную хитрость и могучий ум, чтобы начать войну против семей. Семей Мейна и Хазарда. Начать войну и заставить их страдать. Убивая их близких, старых, молодых, все равно, одного за другим. Прекрасная неторопливая кампания до полного уничтожения, которую поведет американский Бонапарт. «Бонапарт!» – выкрикнул он, обращаясь к луне и дыму. «И его лучшая битва!» Негры бросили свой костерок и быстро растаяли в темноте. Он похлопал по цилиндру, покрепче пристраивая его на голове, и как мог расправил плечи. Выданный ему в приюте сюртук блестел от старости и грязи. С безупречной военной выправкой он повернулся кругом и чеканным шагом пошел вперед, как человек, который никогда не болел. Потом свернул за острый край другой разрушенной стены и на какое-то время скрылся из глаз.